10 правил, которые помогли мне вести дела процветающей компании. Мне кажется, мы уже в достаточной степени рассказали вам о том, как мы с моими партнерами и сотрудниками создавали тот Walmart, каким он стал в наши дни. А между делом мы охватили и все те принципы, которые привели к потрясающему успеху нашей компании. За 47 лет, в течение которых мы работаем в сфере розничной торговли, очень многое изменилось, включая и некоторые из моих теорий. За это время мы изменили свое отношение к целому ряду существенных методов и усвоили некоторые новые принципы, в частности, концепцию партнерских отношений внутри корпорации. Однако большая часть ценностей, правил и методик, на которые мы полагались с самого начала, остались полностью неизменными. Некоторые из них, настолько элементарные понятия, продиктованные обыкновенным здравым смыслом и известны с незапамятных времен, что они вряд ли достойны упоминания. Однако Дэвид Гласс прав. У меня, кажется, есть парочка десятков приемов, которые иногда я преподношу в качестве ключа к нашему успеху. Единственное, чего никогда не было в моем списке, это тяжкий труд, непременное слагаемое любого успеха. И еще одну идею я не включил туда, а именно идею создания команды. Если вы хотите создать предприятие, причем совершенно все равно каких масштабов, то вам необходимо создать команду, состоящую из людей, которые будут работать вместе и наполнят истинным смыслом столь избитое словосочетание, как работа в коллективе. Лично для меня именно в этом и состоит цель всего предприятия. Я убежден в том, что цели должны быть всегда, причем планку следует ставить как можно выше. И еще одно. Если вам действительно нужен мой совет, если вы стараетесь сделать серьезные выводы из моего личного опыта, то запомните, эти правила ни в коем случае не претендуют на то, чтобы стать 10 деловыми заповедями. Это всего лишь правила, которые оказались верны для меня лично. Однако я всегда гордился тем, что нарушаю все правила, установленные другими. Я всегда с одобрением относился к тем, кто сомневался в моих правилах. Я мог все это время бороться с ними, однако уважал их и в конце концов прислушивался к ним больше, чем к той массе, которая всегда соглашалась со мной. Так что уделите особое внимание правилу номер 10. Если вы воспримете его правильно, то смысл его может быть весьма прост. Нарушайте все правила. Итак, вот они. Правила Сэма по созданию бизнеса. Правило номер 1. Будьте преданы своему делу. Верьте в него больше, чем все прочие. Мне кажется, что всепоглощающая страсть, которую я привнес в свою работу, перевешивает все мои личные недостатки. Я не знаю, родились ли вы с такой страстью в душе или можете научиться этому чувству, но я знаю, что оно вам необходимо. Если вы любите свою работу, то изо дня в день будете стараться делать ее как можно лучше. Тогда уже вскоре все ваше окружение заразится вашей страстью, как лихорадкой. Правило номер 2. Делитесь своими прибылями с сотрудниками и обращайтесь с ними, как с партнерами. В ответ и они станут относиться к вам точно так же, и вместе вы достигнете таких высот, о каких даже и не мечтали. Пусть ваше дело останется корпорацией, пусть весь контроль над ним остается в ваших руках, однако ведите себя как руководитель, служащий в товариществе. Поощряйте своих работников, если они проявляют стремление иметь долю в вашей компании. Предлагайте им ее акции со скидкой и дарите им акции при выходе на пенсию. Это один из лучших поступков, которые мы когда-либо совершали. Правило номер 3. Стимулируйте своих работников. Денег и долевого участия в компании недостаточно. Постоянно, день за днем, обдумывайте новые и более интересные методы стимулирования своих сотрудников и поддержания соревновательного духа в коллективе. Устанавливайте труднодостижимые цели, поощряйте конкуренцию и ведите счет. Заключайте пари с очень высокими выигрышами. При первых же признаках застоя и отсутствия интереса займитесь кадровыми перестановками. Пусть ваши управленцы меняются друг с другом должностями, чтобы все время оставаться в состоянии боевой готовности. Держите всех в неведении насчет того, какой еще фокус вы выкинете. Не допускайте, чтобы ваше поведение было слишком предсказуемым. Правило номер 4. Делитесь любой доступной вам информацией со своими сотрудниками. Чем больше они знают, тем больше понимают. Чем больше они понимают, тем больше будут заинтересованы. А раз уж они заинтересовались, их ничто не остановит. Если вы не доверяете своим сотрудникам информацию о состоянии дел, они поймут, что на самом деле вы не считаете их своими партнерами. Информация – это сила. Та выгода, которую вы получите, намного превосходит опасность того, что ваша информация станет достоянием конкурентов. Правило номер 5. Высоко цените все, что ваши сотрудники делают ради вашего дела. Высокими заработками и скидками на акции покупается один вид лояльности. Однако все мы любим, когда нам говорят, насколько ценно то, что мы делаем. Мы любим слышать такое часто, а особенно тогда, когда мы сделали какое-нибудь дело, которым действительно гордимся. Ничто не заменит нескольких продуманных, искренних слов похвалы, произнесенных вовремя. Они обойдутся вам даром, а стоят целое состояние. Правило номер 6. Отмечайте свои успехи. Умейте посмеяться над своими ошибками. Не принимайте себя слишком всерьез. Будьте раскованнее, и все вокруг вас тоже вздохнут свободно. Веселитесь, всегда проявляйте энтузиазм. Когда ничего не удается, переоденьтесь в маскарадный костюм и спойте дурацкую песенку. И пусть все подхватят ее мотивчик. Хулу на Уолл-стрит танцевать не надо, это уже было. Придумайте собственный номер. Все, о чем я сказал, имеет гораздо большее значение и намного смешнее, чем вам это может показаться. Все это помогает дурачить конкуренцию. У них появится мысль, с чего бы это нам воспринимать всерьез этих придурков из Walmart. Правило номер 7. Прислушивайтесь ко всем, кто работает в вашей компании. И придумайте, как расположить их к беседе. Люди, работающие на переднем крае, те, кто общается и говорит напрямую с вашими клиентами, вот кто действительно знает, как там обстоят дела. Вам надо знать то, о чем известно им. Только так вы сможете добиться качества во всем. Чтобы облечь ответственностью рядовых сотрудников, чтобы добиться бурной работы творческой мысли, вы должны прислушиваться к тому, что пытаются сказать вам ваши подчиненные. Правило номер 8. Опережайте ожидания своих клиентов. Если вы станете поступать именно так, то они вернутся к вам снова и снова. Дайте им то, чего они хотят, и еще чуть-чуть сверх того. Пусть они знают, как высоко вы их цените. Учитесь на всех своих ошибках и не ищите отговорки, а извиняйтесь. Ручайтесь за все, что делаете. Самые важные слова, которые мне когда-либо довелось написать, были на вывеске самого первого магазина Walmart. «Мы гарантируем удовлетворение всех ваших претензий». Они все еще там, и именно они столь существенно изменили всю суть дела. Правило номер 9. Следите за своими расходами больше, чем за своими конкурентами. Именно в этой сфере вы всегда сможете выгодно отличиться от них. В течение 25 лет работы мы занимали первое место в отрасли по самому низкому соотношению объема расходов к объему продаж. Вы можете наделать множество различных ошибок, но если работаете без убытков, то сможете перекрыть последствия своих ошибок. Или же вы можете быть гением, но все же разориться, если неоправданно расходуете свои средства. Правило номер 10. Плывите против течения. Найдите свой собственный путь. Не обращайте внимания на избитые истины. Если все остальные делают что-то на один манер, это для вас отличная возможность найти собственную экологическую нишу, избрав прямо противоположное направление. Однако будьте готовы к тому, что очень многие станут одергивать вас, говоря, что вы не туда идете. Мне кажется, что за все эти годы мне чаще всего приходилось слышать вот что. В городе с населением менее 50 тысяч человек дисконтному магазину долго не продержаться. Все эти правила самые обыкновенные. Некоторые из них звучат даже слишком упрощенно. Труднее всего постоянно изыскивать пути их выполнения. Нельзя просто продолжать делать то, что оказалось удачным в какой-то один момент, так как все, что вас окружает, постоянно меняется. Чтобы добиться успеха, вам следует опережать эти перемены.